фигурирует в хронике Сармьенто «Индийская история». Правда, это название долины, которая дважды подвергалась инкскому завоеванию. Кроме того, Сармьенто упоминает инку по имени Писак Топу. Он был среди тех, кто удостоверил подлинность сочинения испанца об инках и представлял Айлью 10-го Сапа Инки. Оба похода в долину Писак носили в известном смысле воспитательный характер, хотя их все же проще считать карательными экспедициями, это к вопросу о миссионерской деятельности инков. В первом случае инка Явар Уакак направил в долину своих воинов, поскольку правитель тех земель убил находившегося в гостях сына инки. Он рассчитывал, что другой сын Явара Уакака, доводившийся ему родичем по материнской линии, станет наследником престола Куско. Инки буквально стерли с лица земли селения долины Писак. Второй поход в ту же долину состоялся при инке Виракоче. По его приказу два отряда захватили селение Пакайкача в долине Писак. А поскольку местные жители не пришли покориться Виракоче, он разорил селение, убив его обитателей. О чем говорят эти события? Начнем с предположения. Может быть, Пакайкача и есть подлинное название города Кичуа, который сегодня называют Писаком. На это указывает, например, расстояние от Пакайкачи до Куско, приведенное у Сармьенто. Оно совпадает с расстоянием от Куско до Писака. Далее. Укрепления Писака со всей очевидностью подтверждают, что еще на рубеже 14-15 веков рядом с Куско находились независимые от инков города Кичуа, среди которых был и Писак. Мы будем так называть этот город. Не менее очевидно и то, что Куско не только воевал с ними, но и вступал в союзы, о чем говорит династийный брак правителей Куско и Писака, правда, оказавшийся не совсем удачным. Помимо Писака, известны и столицы других государственных образований Кичуа. Ольянтайтамбо, Паукартампу, Калька, Юкай. Все эти города-государства не могли быть объектом цивилизаторской деятельности сынов Солнца, ибо в столь крупных городах дикари и варвары не живут. Далее. Инкам как минимум дважды пришлось завоевывать долину Писака. А ведь она находилась совсем рядом с Куско. Но покоренных вассалов дважды не завоевывают. Значит, власть Куско над Писаком не была такой уж надежной. На этом не заканчивается наш особый интерес, связанный именно с Писаком. Трудно понять, почему в хрониках не упомянут этот город. Между тем, если бы этот город и ритм его жизни соответствовали хотя бы десятой доле того гигантского труда, который вложен в строительство его великолепных сооружений, не увидеть Писак мог бы разве слепой, хотя и он бы, несомненно, услышал биение пульса каменного гиганта. Но испанцы, повторяем, не увидели Писак. Чем же объяснить исчезновение этого города? Только одно единственное объяснение представляется убедительным. Каменный Писак был уже мертв, когда испанцы пришли в Таон-Тинсую. Отсюда следует вывод, что Писак еще при инках умер сам или был умерщвлен именно как крупный столичный центр. И умер он политической смертью. ибо писок не был разрушен вражеским нашествием.